Акт второй. Сцена первая. У стены сада Капулетти. Входит Ромео. Ромео. Куда уйду я, если сердце здесь? Вращайся в круг планеты, бедный спутник. Перелезая через стену сада. Входят Бенволио и Меркуцио. Бенволио. Ромео, стой! Меркуцио. Ромео не дурак. Он дома и, наверное, в постели. Бенволио. Он перелез через эту стену в сад. Погромче позови его, Меркуцио. Меркуцио. Звать мало. Вызову его, как тень. Ромео. Сумасшедший обожатель. Стань предо мной, как облачко, как вздох. Произнеси полстрочки и довольно скажи «увы». Срифмуй «любовь» и «кровь». К Венере обратись или к Купидону. Скажи, что это мерзкий сорванец с подбитым глазом. Расскажи легенду о нищей и царе Кафетуа. Не слышит, не колышется, не дышит. Бедняга мертв. А я зову его. Зову тебя во имя Розалины, ее горящих глаз и влажных губ, крутого лба и стройных ног и бедер и прочих околичностей. Проснись и выйди к нам. Бенволио. Он может рассердиться. Меркуцио. А, собственно, на что? Иной вопрос. Когда бы я к его любезной вызвал другого, я оставил их вдвоем. Но я ведь заклинаю дух Ромео в его прямом и собственном лице. Он должен оценить, а не сердиться. Бенволио. Идем отсюда. Он засел в кустах. Его слепые чувства одолели. Меркуцио. Слепая страсть не достигает цели. Он, верно, тут под деревом застыл и сожалеет, что его царица не ягода садовая кизил, чтоб в рот к нему без косточки свалиться. О, если б ягодой она была! Ну и дурак набитый ты, Ромео. Прощай, однако, поспешу в постель. В твоей походной койке страшный холод. Идем, Бенволио. Бенволио, идем. Зачем искать того, кто найден быть не хочет?